Глава 9. Рождение Сталина. Новая роль для Кобы. Но Ленин подготовился и к НЭПу, и к будущему взрыву негодования в партии. По его инициативе 10-й съезд принимает грозную резолюцию, запрещавшую внутри партии всякие фракции и группы. Фракционная деятельность каралась исключением. Ленин душит даже возможность оппозиции. Резолюция, немыслимая для демократической партии, резала ухо и оттого была секретной. Весной следующего 1922 года Ленин вводит новый пост – генерального секретаря партии. В апреле на этот пост, по его предложению, избирается Коба. Считается, что это был чисто административный пост, и лишь злой гений Кобы сделал его столь влиятельным в партии. Думать так значит не понимать ни ситуацию, ни Ленина. Пост генсека был продолжением всех тех же его мер против фронды в партии. Ильич понимал, с развитием НЭПа будет расти ропот, и, конечно же, выступит вечно мятежный Троцкий. Опытный Ленин не мог не опасаться старой гвардии, ее открытого мятежа, несмотря на запрещение фракций. К 1922 году Ленин очень устал от постоянной борьбы на съездах с рабочими, военными и прочими оппозициями. К тому же его мучают все усиливающиеся необъяснимые головные боли, и он решает создать аппарат, который сможет сделать съезды более деловыми, мирными. Ленин организует секретариат во главе с верным Кобой, который должен это обеспечить, научиться контролировать партию, а точнее усмирить ее. В этом был смысл нового поста. Недаром функции секретариата определены Лениным хитро, расплывчато. Политбюро создано для решения самых важных политических вопросов, оргбюро – организационных. Подразумевалось, что секретариат решает менее важные вопросы. Но было опасное разъяснение. Всякое решение секретариата, не опротестованное членами оргбюро, становится решением оргбюро, не опротестованное членами политбюро, решением политбюро. С самого начала у секретариата появляется возможность принимать важнейшие решения. Вторым секретарем по предложению Кобы становится его старый знакомец, Молотов. За усидчивость и умение работать по 24 часа в сутки Ленин ласково прозвал его «каменной жопой». Секретарь и захваченное Кобой оргбюро, где правит верный Молотов, начинают контролировать все назначения внутри партии.